Чистая правда. У Маары отводилась привычка навещать многих своих потомков смертных. Особенно же она привязалась к юной Джесси. А Джесси в юности провела слишком много времени в обществе вампиров, чтобы не понять, этих людей отделяет от остальных некая глубокая тайна. Так что Маарет была права. «Мне это все не понравилось», — продолжила Джесси. «Мне стало страшно, но когда я пристала к Маарет, она сказала: так надо. Мы живем в эпоху интернета, когда любой факт проверяется столь тщательно, что хранить былые тайны просто немыслимо. Сдается мне, она и в этом права», — промолвил Дэвид. «Она сказала, информационная эпоха являет собой немыслимые трудности для любого народа или общества, основанного на тайне. Сказала, те, кто живет сегодня, еще не осознали весь масштаб кризиса». «И она снова права», — вставил Дэвид. «Я не хотел признавать вслух, но тоже вынужден был согласиться. Великую международную римско-католическую церковь эпоха интернета и гласности повергла на колени. И это лишь один из подобных институтов. Постоянные передачи Бенджи, блоги и веб-сайты, бродячие вампиры-отщепенцы с их вечными айфонами и фотографиями, мобильная спутниковая связь, неизмеримо превосходящая телепатию, если надо связаться с кем-нибудь в любой части света, революционные новинки, которые раньше и вообразить было нельзя. Она сказала, прошли те времена, когда бессмертный мог опекать группку людей, как вот она опекала великое семейство. Сказала, не сделая она того, что сделала сейчас, никакие древние записи не выдержали бы современных методов расследований. Поймите, она сказала, никто и никогда не смог бы по-настоящему понять, кто она такая и что сделала ради великого семейства. Мы все должны понимать. Смертные всегда будут считать, что это просто-напросто выдумки. Художественная литература, даже если сами прочтут все в книгах Листата. Но рано или поздно новое поколение семьи возьмутся за новые расследования на новом, непредставимо глубоком уровне. Если бы Маарет не скрылась и не замела следы, все потонуло бы в оставшихся без ответа вопросах, а в результате пострадало бы само великое семейство. «Что ж», — сказала она, — «я все уладила. Ей потребовалось 6 лет, но труд ее подошел к концу, и она может обрести покой». «Покой», — почтительно повторил Дэвид. «Да, в ней чувствовалась глубокая печаль, меланхолия. И в то же время она не проявляла интереса ни к чему другому», — вспомнил Дэвид. «Именно», — подтвердила Джесси, — «ты совершенно прав. Она часами слушала передачи Бенджи из Нью-Йорка, его постоянное сетование, что мы — племя сирот, что кровопийцы лишены родительского попечения, слушала и повторяла: да-да, он прав». «Выходит, она на него не сердилась?» — удивился я. «Ничуть», — кивнула Джесси. «Но я вообще ни разу не видела, чтобы она на кого-нибудь сердилась. Я видела только, как она грустит». «А Микаре?» — спросил я. «Она-то как поживает с тех пор, как убили Акашу?» Этот вопрос давно уже не дает мне покоя, хоть я и не очень хотел в том признаваться, как поживает истинная царица проклятых. Я прекрасно знал, что Микаре с самого начала казалось все такой же, как прежде, необщительной, онемевшей не только телом, но и духом, таинственным существом, любившим лишь одно единственное создание на белом свете, свою сестру-близнеца Маарет. «Она никак не изменилась за эти годы?» — спросил я. Джесси ничего не ответила, лишь молча поглядела на меня. Лицо ее дрогнуло. Я уж думал расплачется, но она сумела снова взять себя в руки и перевела взгляд на Дэвида. Тот откинулся на спинку дивана и глубоко вздохнул. Микаре никогда и никак не показывала, понимает ли, что с ней произошло, — ответил он. Поначалу-то Маарет еще надеялась. — Если в ней жив еще разум, — промолвила Джесси, — никто не в силах до него достучаться. Не знаю, сколько времени потребовалось моей тете, чтобы с этим смириться. Я не был удивлен, но пришел в ужас. Всякий раз, когда только жизнь сводила меня с Микарой, я чувствовал себя крайне неуютно. Нелегко иметь дело с существом, что внешне напоминает человека, но более им не является. Как ни крути, а все вампиры на самом-то деле люди и никогда не прекращали быть людьми. Они могут утверждать, что являются людьми лишь в большей или меньшей степени, но все равно все они люди с людскими мыслями, желаниями, человеческой речью. Лицо же Микаре было невыразительной звериной морды, столь же загадочное и непостижимое лицо существа, с виду наделенного разумом, но совсем иным, чем мы все. О, она понимает, когда сестра рядом, и умеет выказать любовь к ней, — сказал Дэвид. Но помимо этого я никогда не слышал, чтобы Микаре высказывала хоть какую-то внятную и членораздельную мысль. Джесси тоже о таком не слыхивала. Насколько мне известно, и Маарет тоже. Но она остается кроткой и послушной, — уточнил я. Она же всегда была очень и очень покорной, да? В этом тоже все по-прежнему. Ответом мне стало молчание. Джесси беспокойно покосилась на Дэвида и снова повернулась ко мне, точно только сейчас расслышала мой вопрос. Так и в самом деле казалось поначалу. Маарет проводила многие ночи, даже недели с сестрой, разговаривала с ней, гуляла, обходила все их владения, она пела ей, играла на музыкальных инструментах, усаживала сестру с собой перед телевизором, ставила для нее фильмы, яркие, красочные фильмы, полные света и солнца. Не знаю, помнишь ли ты, как велики были наши владения в джунглях, все эти салоны и прочие комнаты, какое обширное пространство было там выделено для уединенных прогулок. Они всегда были вместе. Маарет делала все, что только в ее силах, чтобы расшевелить Микару. Я помнил просторные, тенистые переходы, за решетками ограждения которых бушевали джунгли, орхидеи, громкоголосые дикие птицы из Южной Америки с длинными синими и золотыми перьями, лозы, роняющие розовые и желтые цветы, а на верхних ветвях, если память не изменяет мне, весело щебетали крохотные бразильские обезьянки. Маарет собрала там всех мелких разноцветных тропических зверьков и птиц, да и растения тоже. Да чего же прекрасно было бродить по тропкам парка, обнаруживая потаенные живописные гроты, ручейки, даже небольшие водопады в самом сердце лесов, но в то же время в полной безопасности. «Однако я быстро поняла, — продолжила Джесси, — что Маарет разочарована, жестоко разочарована, хотя ни за что на свете не признается в том. Все эти бесконечные века поисков Микаре, вера, что та все еще жива, и вот, наконец, Микаре объявляется, чтобы исполнить проклятие, выступить против Акаши. А что потом?» «Представляю», — посочувствовал я, вспоминая бесстрастную маску лица Микаре, совершенно пустые глаза, глаза французской куклы. Джесси продолжила рассказ. Гладкий лоб ее перечеркнула морщинка, светло-рыжеватые брови лучились под светом лампы. Никто не говорил об этом. Ни упоминаний, ни заявлений, ни решений, но долгие беседы прекратились. Ни чтения вслух, ни музыки, ни фильмов, осталась лишь чисто физическая привязанность, совместные прогулки рука об руку. Или же Маарет читала, а Микаре недвижно сидела рядышком на скамье. «И, конечно же, — подумал я, — неизбежные жуткие мысли, что вот это вот неподвижное, бездумное создание хранит в себе священный источник. Но так ли это и плохо? Так ли плохо хранителю источника утратить все мысли, мечты, замыслы и честолюбивые стремления? Восстав со своего трона, Акаша превратилась в чудовище. «Я стану царицей небесной», — заявила она мне, убивая смертных и призывая меня следовать ее примеру, а я, консорт, к вечному своему стыду так легко повиновался ее приказам. Какой же ценой заплатил я за могучую кровь и наставление, дарованное мне ею? Неудивительно, что нынче я предпочитаю отшельничество. Подчас, оглядываясь на бесчисленные приключения минувших лет, я испытываю лишь стыд. Маарет недаром назвала свою сестру царицей проклятых. Я поднялся и подошел к окну. Там мне пришлось остановиться, слишком уж много голосов звучало вокруг в ночи. В далеком Нью-Йорке Бенджи уже начал передачу и сообщил о появлении в Париже Листата, Дэвида Тальбота и Джесси Ривз. Многократно усиленный голос Бенджи лился из бесчисленных приемников, предостерегая молодняк. «Дети ночи, не приближайтесь к ним. Ради собственной же вашей безопасности оставьте их в покое. Они услышат мой голос, услышат, как я молю их поговорить с нами. Дайте им время. Ради собственной же безопасности оставьте их в покое». Я вернулся на кушетку. Дэвид и Джесси терпеливо ждали. Уж, конечно, сверхъестественной остротой слуха оба они не уступали мне. И потом настало время, когда к ней пришел Мариус, — промолвила Джесси, пылко поглядев на меня. Я кивком попросил ее продолжать. «Сам знаешь, как оно бывает. Мариус явился к Маарет, чтобы она дозволила ему покончить с Сантино, вампиром, что за много веков причинил ему столько вреда, тем самым, что натравил на него в Венеции детей сатаны». Дэвид кивнул, я тоже кивнул и пожал плечами. А ей ненавистны были просьбы выступить в роли судьи. Ненавистно было, что Мариус требует от нее вершить суд и даровать ему позволение на то, что он задумал. Она не разрешила Мариусу расправиться с Сантино. Не потому, что считала, что не стоит этого делать, а потому, что не хотела брать на себя роль судьи, не хотела убийства под своим кровом. «Это было совершенно очевидно», — вставил Дэвид. Мариус изложил эту историю в своих воспоминаниях, или это сделал кто-то еще. Я вполне допускал, что воспоминания Мариуса были отредактированы Дэвидом, скорее всего, на том суде или же трибунале, когда Мариус предстал перед Маарет со своей просьбой, стремясь отомстить Сантино, но обещая отказаться от мести, если Маарет не даст своего благословения, присутствовали Арман с Пандорой. И ведь кто-то же привел туда Сантино. Только вот кто? Сама Маарет? Никто иной, как Мариус, заявил, что у нас должен быть правитель. Никто иной, как Мариус, поднял вопрос власти и авторитетов. Да и чего еще могли мы ждать от вампира, причастившегося крови в эпоху Великой Римской империи? Мариус всегда оставался рассудочным римлянином, всегда верил в закон, право и порядок. Не он в конечном итоге уничтожил Сантино, а другой кровопийца. Давний отпрыск Маарет, древний скандинав Торн, рыжеволосый романтик, только восставший из благословенного уединения в земле, и сделал он это по собственным своим причинам. В ходе жуткой и яростной схватки Торн испепелил Сантино прямо на глазах у Маарет. Она пришла в ярость, больше похожую не на гнев царицы, а на истерику оскорбленной хозяйки дома. Однако вслед за проявленным неповиновением Торн предложил Маарет драгоценнейший дар — свои бессмертные глаза. Всю свою долгую жизнь вампира Маарет была слепа. А каша лишила ее зрения еще до того, как она причастилась крови, поэтому Маарет пользовалась глазами своих жертв, смертных, но их хватало ненадолго. Торн же дал ей глаза вампира. Он попросил немую Микари вырвать у него глаза и отдать их ее сестре. Микари выполнила его просьбу. Насколько известно, с тех пор Торн томился пленником в поместье близнецов, слепой, страдающий, но, быть может, достигший гармонии с собой. Прочитав этот рассказ в воспоминаниях Мариуса, я снова вспомнил обещание Фарида сделать для Маарет искусственные глаза, вечные и сверхъестественно острые. Выдался ли ему такой шанс? После того случая, после того злосчастного суда, внутри Маарет что-то сломалось, — вздохнула Джесси. Понимаешь, не из-за бунта Торна. Она любила Торна и простила его. Не стала прогонять, оставила с нами. Но сам факт, что Мариус предстал пред ней и заявил, что она должна олицетворять наш закон, что кто-то должен являть собой высшую власть. Вот что ее подкосило. После этого стало слишком очевидно, что она не верховная правительница бессмертных. Мне никогда ничего подобного в голову не приходило. Я всегда считал, что существо столь древнее и могучее просто-напросто идет своим путем, превышающим наше разумение, лежащим за пределом наших споров и разногласий. Думаю, после этого она и стала разрывать связи с великим семейством. После этого я заметила, как она все дальше ускользает в безмолвие. Но она ведь время от времени призывала к себе юных вампиров. «Разве нет?» — спросил я. «И, Дэвид, ты по-прежнему приходил и уходил?» «Да». «Она продолжала приглашать других в архивы», — согласился тот. «Особенно же жаловала меня. Но, кажется, в те годы я тоже испытывал разочарование. Подчас мне становились невыносимы архивы и их тайные знания, что не суждено увидеть наружному миру. Она знала, что я испытываю. Знала, что от чтения о забытых городах и утраченных империях я все меньше и меньше чувствую себя человеком. Теряю смысл, цель и жизненную энергию. Она все это видела, знала, но она сама как-то раз сказала мне, что мы все переживаем разные жизненные циклы, — запротестовал я. Вот, например, у меня сейчас цикл препаршевый. Вот почему мне так хотелось с ней побеседовать. Я-то думал, она великий эксперт по части циклов отчаяния и уверенности в себе. Думал как-то иначе-то. Думал, она самая сильная из нас всех, и она в конечном итоге не лишена слабостей, — сказал Дэвис, — точно так же, как ты или я. Весьма вероятно, что ее дар выживать зависит от ее ограничений. Разве это не в природе вещей? «Мне-то какого дьявола знать?» — огрызнулся я, но он лишь улыбнулся в ответ. Точно, как и всегда, понимал причину моего дурного нрава. Пропустив мой выпад мимо ушей, он повернулся к Джесси. «Да, она приводила молодежь в свое убежище. Вернулась так к прежней теме, но лишь немногих. А потом... 4 года назад случилось непредвиденное. Она глубоко вздохнула и откинулась назад, упершись подошвой туфельки в кофейный столик. Такая маленькая и изящная туфелька из коричневой кожи. Дэвид ждал. Из мира за пределами нашей гостиной до меня вновь донесся голос Бенджи, ведущего передачу из Нью-Йорка. «Говорю вам, если не хотите катастрофы, оставьте их, слушайте меня. Пусть мой голос взывает к ним, умоляет прийти к нам, поговорить с нами, но не приближайтесь к ним. Вы знаете, каково их могущество, знаете, на что они способны». Я мысленно отключился от голосов вокруг. «Ну ладно», — наконец произнесла Джесси с таким видом, точно выиграла жестокую внутреннюю борьбу. Она снова выпрямилась, грациозно скрестила ноги и закинула левую руку за спинку кресла. «Как я уже сказала, это случилось 4 года назад. Маарет посетил очень странный вампир. Пожалуй, я не встречала никого страннее его и даже не слышала о таких. Его появление застало ее врасплох. Его звали Фарид Бансали. И хотите верьте, хотите нет, он врач и ученый. Именно этого-то Маарет всегда и боялась вампира-ученого, вампира, способного использовать знания, которые она считает волшебными, для обретения власти над миром. Я собирался уже возразить, что я-то знаю Фарида, отлично знаю, хоть и встречался с ним всего один раз, но тут осознал, она уже и сама это поняла, поняла из моих мыслей, и Дэвид тоже просигналил ей, что знает его. Отлично, значит, историю Фарида, и с это можно опустить. Но Фарид Бансали никогда не попытается использовать силу во вред или вопреки разуму, — заметил Дэвид. Я встречался с ним, сидел в его обществе, беседовал и с ним, и с Сетом, его учителем. Похоже, слово «учитель» стало обозначать ровно то же, что старое слово «создатель». Меня это устраивало. Ну да, и она очень скоро тоже это поняла. Он сказал ей, что ему не составит труда вернуть Торну его глаза, а для нее сделать вампирские, которые будут служить ей целую вечность. Сказал, мол, может пересадить ей эти глаза с хирургической аккуратностью, и ей никогда не понадобится новых. Он объяснял, что знает, как переселить текущую в нас кровь и прекратить ее вечную борьбу с переменами на время, достаточное, чтобы все нервы и биологические нити по-настоящему вплелись и вросли в новую ткань. Джесси вздохнула. «Я толком ничего не поняла. Подозреваю, Маары тоже. Но он был блестящ. Поистине блестящ. По его словам, он давно уже стал настоящим врачом для нашего народа. Он рассказывал, как недавно приживил полностью функционирующую вампирскую ногу древнему кровопийце по имени Флавий, который утратил конечность еще до того, как причастился крови. «Ну, конечно же, Флавий!» — встрепенулся Дэвид. «Афинянин, раб Пандоры! Но это же великолепно!» Я тоже знал эту историю, я улыбнулся. Безусловно, Фарид способен на все это. Но на что еще?